887. Урусвати знает сущность самосохранения. Даже узкая материальная наука допускает рассуждение об инстинкте самосохранения. Наблюдения над животными могут дать убедительные примеры. Чутье собак может дать наблюдение о близости надземного мира. Но человек, к сожалению, утерял это качество. Особенно многолюдство городов выедает самые ценные стороны человеческого сознания. К тому же наука, отрицающая духовный мир, способствует отупению человечества. Люди готовы насмехаться над миром надземным. И невозможно им рассказать, насколько инстинкт самосохранения пригодится им при хождении по путям пространственным. Лишь немногие могут почуять, насколько должен быть развиваем инстинкт самосохранения, не только для земных, телесных явлений, но особенно для возвышения психической чуткости. Каждое явление должно быть пристально изучаемо, но для этого оно должно быть допущено в сознании, иначе собака может опередить человека. Не будем удивляться, если молодое поколение может оказаться в худшем положении, нежели предыдущее. Оно будет подавлено технократией, и никто не скажет об искусстве мышления. Необходимо дать развитие лучшим инстинктам. Среди них восстанет целительное самосохранение. Мыслитель иногда возлагал руки на голову ученика со словами: «Не дремлет ли твой дозор?»